Эпилог. Начинается долгожданное представление. Возмездие набирает обороты, и я готовлюсь увидеть то, что на самом деле заслуживает Андрей Петров. Наверное, это не настоящее его имя. Честно сказать, все равно. Там, куда он отправится в жаркое турне, его будут называть разными именами. Сучка моя, пес блудливый, сладенький мальчик. Какие там прозвища предпочитают извращенцев в БДСМ и гей-клубах. С помощью Кондратьева мы договорились с сутенерами и выставили на продажу Петрова в бордель. Но не как разовую покупку, а со сдачей его в аренду на сутки. Гад нам еще понадобится. Сначала нужно преподать мошеннику урок. «Яна, идешь? Мне тут видео прислали. Торги начинаются». «Бегу, бегу!» Лечу к Тарасу с огромной миской попкорна и падаю рядом на диван, чмокнув Тараса в щетинистую щеку. «Гляди, вот и нашего красавца ведут! Ха!» Я чуть попкорном не подавилась, когда на экране ноутбука увидела своего бывшего мужа. На нем из одежды были только красные кожаные стринги и больше ничего. Взгляд предателя был плавающим и растерянным. «Мне хорошо знакомо это состояние. Оно ужасно. С ума сойти. Ты это видишь, Тарас? Андрея продают как проститутку». Любимый улыбается, радуясь моему настроению. «Все для тебя, малыш. Интересно, кто же купит этот лакомый кусочек?» Далее начинаются торги, но цена, скажем так, с натяжкой до 300 000 дошла. Ведущий уже и так, и эдак изворачивался, пытаясь заработать. Слишком низко оценила элита Петрова. «Мальчик молоденький, сладенький, хорош собой. Смотрите, какое тело, а кожа какая нежная. Он исполнит любое ваше желание». 350 и не рубля больше», — фыркнула одна важная дама из зала. «Продано!» — удар молотка. «Забирайте покупку». А вот и покупательница. На сцену, передвигаясь медленно, поднялась, ну, очень тучная дама. Она выглядела богато, в золоте вся, пафосная женщина, но страдающая лишним весом и некрасиво на лицо. Обошла Петрова по кругу, покачивая мясистыми бедрами, вдруг за задницу его ущипнула, и басиста расхохоталась. «Ну пошли, милок, развлечемся?» «Нет, нет». «А это вам в подарок», — ведущий вручил толстухе кожаный ошейник с поводком. «Приятного вечера!» Они входят в номер. «Я не могу видеть Андрея таким, да еще и в стрингах. Сейчас живот лопнет от смеха». «Ну что, ты готов? Любишь сверху или снизу?» Покупательница скидывает с себя платье, а под ним развратный комплект белья с чулками. Выглядит это, мягко говоря, шокирующе. На данной особе с внушительными габаритами плюс сайз. Ухнув, я тут же закрываю ладонью глаза Тарасу. «Спасибо, если бы я это увидел, у меня бы случилась травма». Андрей кривится. Полная дама начинает его шлепать поводком и смеяться. «Я слышал, ты был плохим мальчиком. Значит, сейчас будешь наказан. Быстро снимай трусы». На этом видео обрывается, и лучше нам не знать, что там будет происходить дальше, чтобы не испортить аппетит, так как мы через час собрались поехать в ресторан отмечать нашу победу. На следующий день Петрова берут в пользование хлопцы из тайного гей-клуба. Затем он сдается в аренду еще одним клиенткам, но уже в зрелых летах. Это две сестры. Женщины обеспеченные, но одинокие, лет 57. С дряблой обвисшей кожей, морщинистыми лицами, лишним весом. На этот раз я решилась приехать в клуб, чтобы посмотреть гаду в лицо, чтобы увидеть в его глазах унижение, облом, разочарование. Но я приехала туда не одна. Нам удалось найти некоторых из тех девушек, которых он обокрал или сильно обидел. Петрова хорошенько в очередной раз оттрахали в борделе. Довольные тетки вышли из комнаты, следом зашли мы. Когда мы вошли, Андрей сидел на кровати, бурчал что-то, выплевывая кляп изо рта в виде красного шарика, увидев меня и другие знакомые лица, побледнел. «Ты?» Зафырчал, пытаясь прикрыться, но девушки хором засмеялись, успев увидеть Андрея в кожаных трусах, пристегнутого к кровати наручниками с розовым пушком. Шагнув из толпы, я посмотрел на него с отвращением. «Как тебе тур, Петров? Весело же, ну? Нравится, когда тебя используют как вещь и продают кому попало?» «Ты пожалеешь, Яна». «Неужели?» «Так это ты все устроила, сучка паршивая?» «Как? Как, мать твою?» «Ты до сих пор не понял, в какой ты заднице?» — выкрикнула одна из его бывших девушек. «Да это не все. Дальше твой тур продолжится в колонии строгого режима. Зэки там любят смазливых мальчиков. Ты для них, ну, просто лакомый кусочек». «Заткнись. Пошли вы. Убирайтесь. Да я вас всех уничтожу!» — затрясся он, будто в припадке. «Зря он это сказал». «Бей его, девчонки!» Нет ничего хуже оскорбленной и униженной женщины. Бывшие жертвы гнусного мошенника накинулись на Петрова и показали ему Кузькину мать. Напоследок девушки закидали Петрова тухлыми яйцами, а через полчаса к нему подошли мужчины в форме и надели на него наручники. Тарас ждал меня у выхода из заведения. Он пожал руку одному из тех, кто взял под стражу Петрова, улыбнулся. «Спасибо за работу, парни». «Взаимно. Надолго сядет, любовничих хренов. Столько лет поймать не могли. Это ты нам в первую очередь услугу оказал». На доброй ноте они попрощались. Тарас подошел ко мне. «Ты в порядке? Полегчало?» Сейчас меня переполняли дикие эмоции. Я сорвалась на бег и прыгнула Тарасу в объятия, целуя его щеки, губы, шею. «Лучше не бывает. Это блаженное чувство не передать словами. И все благодаря тебе». Вместо тысячи слов Тарас ответил мне взаимной улыбкой, а потом страстным, ненасытным, горячим поцелуем. «Поверить не могу. Неужели все закончилось?» Я выдыхаю глубоко и с облегчением, с наслаждением прижимаясь к горячему, мускулистому телу моего спасителя, окутанная лаской, теплом, защитой. Вот именно сейчас мне кажется, что этот месяц пролетел на одном дыхании, но ранее, во время томительного ожидания, все казалось иначе. Я находилась на адреналине. От того, каким Тарас оказался крутым, у меня сносило крышу. Я была впечатлена до ужаса тем, как он ловко провернул наш нехитрый план и на всех негодяев нашел управу. Тарас реально талант. Мы стояли напротив УАЗика для заключенных, улыбались и целовались, не выпуская друг друга из объятий. Все это время Петров сидел в машине, закованный в наручники, и смотрел на меня. Смотрел, как я счастлива с другим мужчиной, как целую Тараса, обнимая, мы смеемся, а он... Он лишился всего. Представляю, как его демоны изнутри раздирают, когда он видит мое счастье. Возможно, понимает, что его ждут долгие годы тюрьмы, а все потому, что он выбрал не тот путь. Он встал на сторону зла. УАЗик трогается с места, выезжает. Далее начинаются суды. И судят не только Петрова, но и Воронова. Этому старому хручу тоже прилично досталось. Правда, по сроку меньше дали, но и так неплохо. Его лишили лицензии, обязали выплатить штраф, отправив на нары вслед за его сообщником. Я счастлива, что все так хорошо закончилось. Справедливость восторжествовала, а зло было наказано. За все это я благодарна одному человеку, моему сильному, храброму, доброму, заботливому, любимому мужчине. Я вернула себе все, что отнял у меня бывший жених. Щедро отблагодарила деньгами Кондратьева и всех, кто помогал отомстить Петрову. Андрея с позором посадили, а я встретила свое счастье. Когда суды закончились, я вернулась в дом своих родителей, немного пришла в себя. Тарас решил меня порадовать и сделал мне подарок. «Закрой глаза, Яна». «Ух ты, какая интрига!» Он подкрался ко мне, когда я кудесничала на кухне, готовя ему обед, и вручил мне конверт. Открыв его, я увидела два билета на круиз. «Тарас, ты серьезно? Поедешь со мной в романтическое путешествие?» «Конечно, я говорю любимому «да». «Как здесь красиво! У меня нет слов, Тарас. Это рай! Рай на земле!» Держась за руки, мы прогуливаемся по палубе одного из самых мощных и роскошных круизных лайнеров в мире. Наш лайнер громаден и величественен, словно огромный дворец на воде. Здесь расположено множество развлекательных зон и отдельных территорий. Казино, бассейны, бары, рестораны, салоны красоты, спортивные залы, кинотеатры и многое другое – все это доступно для гостей лайнера, которые могут наслаждаться всеми удобствами в течение всего отдыха. Ты когда-нибудь была в круизе? Была, но на таком шикарном гиганте впервые. Спасибо за это чудесное приглашение. Именно этого мне сейчас не хватало после столь бурных событий. Теперь уже тебе нечего бояться. Мы победили. Давай просто наслаждаться жизнью. И все благодаря тебе. Знаешь, я буду тебе всю жизнь обязана. Я в восторге от тебя, Тарас. От твоей настойчивости, проворности, талантов. Комплименты делаю ему, а смущаясь почему-то я. Спасибо, что ты есть. Я она, улыбается он, притягивая меня ближе к себе. Все просто. Ты меня вдохновляешь. Увидев тебя впервые, я такой неописуемый взрыв испытал, что сразу понял, ты особенная. И ты появился у моего дома неспроста, это судьба. Нам надо больше времени проводить вместе. Что скажешь? Мы дошли до носа лайнера и остановились там, чтобы полюбоваться видами. Лайнер только отошел от берега, покидая бухту. Море было спокойным, солнце мягко грело наши лица. Вдалеке виднелись островки, а на небе парили белые облака. На воде было много яхт и кораблей, которые мчались в разные стороны. Воздух наполнен морскими нотками, он насыщал наши легкие свежестью и чистотой. Это был такой неповторимый момент, когда ты просто наслаждаешься окружающей красотой и забываешь обо всем на свете. Закрыв глаза, я глубоко вдохнула, почувствовав, как Тарас наклоняется ко мне. Он взял меня за талию и прижал к себе, а затем накрыл мои губы своими. Его поцелуй был мягким и сладким, но в то же время страстным и жадным. Мы стояли на палубе, целуясь под ласковое солнце и тихий шум волн. Тарас прижал меня к себе, не отрываясь от поцелуя. Я ощущала его тепло и силу, и мое сердце билось, как сумасшедшее. Мы словно погрузились в свой мир, где были только мы и наша страсть. Я проводила руками по его шее. Он плотно обхватил меня за талию, не желая отпускать. Этот поцелуй был словно магнит, притягивающий наши губы и наши тела друг к другу, и я знала, что на этом круизе нас ждет еще много незабываемых моментов. «Ты готова быть со мной, Яна?» — прошептал он в мой рот, отрываясь на секунду. «Всегда. Я отвечаю ему полной взаимностью. Не понимаю, как все это время... До встречи с ним я существовала без него». Внезапно ветер срывает шляпку с моей головы и уносит в море. «Эй, моя шляпка!» «Это на счастье». Пытаюсь ее поймать, но Тарас ловко моей рукой перехватывает, закидывает к себе на плечи. «Так на чем мы остановились?» Сладко до мучительной дрожи проводит языком по нижней губе и продолжает головокружительно целовать, повторяя снова и снова самую заветную фразу: «Люблю тебя безумно». «А я безумно сильно люблю тебя». Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно,